Глава 16. Апостольский дворец, Ватикан, 21 июня 1955 года. Плотная бумага, украшенная каллиграфическим почерком, была запечатана и перевязана лентой со всей пышностью и важностью государственного документа. Имея всего один день на подготовку, Клаудия спросила секретаря, кардинала Маркетти, может ли Вивьен сопровождать ее. Две женщины купили черные кружевные мантилии, чтобы покрыть головы, на уличном рынке рядом с пьяцца Навона, и одинаковые платья с длинными рукавами в местном магазине одежды. Все это было сделано в соответствии с Ватиканским протоколом, который был заранее передан им секретарем Маркетти вместе с длинным списком других инструкций. Раньше здесь проходили гонки на колесницах и погибали святые мученики, заметила Клаудия, когда две женщины пересекали площадь Святого Петра в направлении базилики. «Откуда ты это знаешь?» Вивьен всегда поражалась поразительному богатству знаний актрисы. «Однажды я сыграла девушку-рабыню из Северной Африки. Не то чтобы римляне основывали рабство на расовом признаке, это могло случиться с кем угодно», — она усмехнулась. «Даже с твоим адвокатом. Ни один купол в мире не достигал такой высоты, как у собора Святого Петра. И ни одна христианская церковь не была больше внутри». Из-за этого масштаб базилики был обманчивым. Войдя в неф, Вивьен и Клаудия заметили маленького мальчика, который карабкался по подножию гигантской чаши со святой водой, сделанной из желтого мрамора и поддерживаемой двумя резными херувимами. При ближайшем рассмотрении очаровательные путти, амуры итальянски, оказались ростом со взрослого человека. Мать ребенка зашипела на него, чтобы он слез, а затем, когда он проигнорировал ее, подхватила и унесла как корзину. «Дети правят этой страной». Клаудия рассеянно огляделась по сторонам. «Я упоминала, что секретарь записал меня на исповедь. Увидимся через 10 минут. Или чуть позже». Она подмигнула и ушла, оставив Вивьен изучать свой бидекер и искать скульптуры Микеланджело и Бернини. Встреча в кабинете Маркетти была назначена на 5 часов. Когда 6 старинных колоколов базилики пробили четверть часа, Вивьен начала искать Клаудию. В конце концов, она заметила, как та поспешно выбирается из толпы туристов, окруживших алтарь. «Не хватило времени признаться во всем?» — поддразнила Вивьен. «У меня чемодан потяжелее». Это был не первый раз, когда Клаудия говорила что-то настолько странное, что Вивьен не могла поверить своим ушам. «Это из сценария «Сестры Бахиты», — объяснила Клаудия. Однажды она сказала: «Я отправляюсь в вечность с двумя чемоданами. В одном лежат мои грехи, а в другом, гораздо более тяжелом, бесконечные заслуги Христа». Вивьен очень хотелось расспросить Клаудию о точном значении этих слов, но, как неоднократно подчеркивал секретарь, никто и никогда не заставлял бестиеча ждать. В течение нескольких десятилетий Марко Маркетти был настоятелем небольшого прихода в итальянских Альпах, а в 1930-х годах переехал в город-государство Ватикан, чтобы как можно быстрее стать кардиналом. Он был недоволен, когда на время войны были приостановлены все папские назначения на высокие церковные должности. Как только был объявлен мир, и Маркетти, наконец, получил желаемый пост, он начал втираться в доверие к папе, как один из его ближайших советников. Теперь Маркетти занимал несколько административных должностей в курии кардиналов, но его главная роль заключалась в том, чтобы решать, какие развлечения могут осквернить католические умы. Кабинет Маркетти находился сразу за стенами собора, в апостольском дворце, где также находились Сикстинская и другие капеллы. Вход во дворец был отмечен массивной бронзовой дверью, охраняемой швейцарскими гвардейцами. Секретарь, ожидавший Клаудио внутри, очень сильно отличался от мужчины, которого он обслуживал. Маленький, с маслянистым лицом, в очках, он нервничал, когда вел двух женщин наверх. Здесь кардинал Маркетти бродил по залам дворца подобно льву, настолько томному, что, казалось, был заинтересован в нападении, только когда был заинтригован больше всего. Вивьен не могла не восхищаться богато украшенными залами, через которые они проходили по пути к Маркетти. Много столетий правления одной из самых старых абсолютских монархий в мире отдалили Ватикан от реальной жизни. Это напомнило Вивьен о киноиндустрии. Еще одно закрытое сообщество, которое никто посторонний не сможет понять, если не пройдет через его собственные укрепленные двери. Обладание тем, чего хотели другие, могло дать доступ в мир развлечений, но в лучшем случае — на время. Вивьен знала это по лондонскому театральному миру, куда ее пока никто не пытался переманить. Мир Маркетти, однако, основывался на неизменности власти. Однажды приняв, тебя уже никогда не выгонят, что бы ты ни сделал. Они вошли в последний зал и увидели, что кардинал уже восседает в золотом кресле, похожем на трон, спиной к открытым окнам балкона. Его решительный, мрачный вид казался еще более выразительным на фоне собора Святого Петра за его спиной. Здесь не было стола, который разделял бы Маркетти и его гостей. Эта комната была предназначена для бесед и просьб, и проницательный взгляд кардинала, устремленный на двух женщин, свидетельствовал о том, что он с нетерпением ждал их обеих. Кардинал жестом пригласил Вивьен подойти первой, и она сделала легкий реверанс, как показал им секретарь. Маркетти с веселым видом жестом предложил Вивьен выпрямиться и сесть на один из скромных стульев перед ним. Клаудия сделала следующий реверанс, и Маркетти поприветствовал ее гораздо теплее, как старого друга. «Или мне следует называть вас сестрой?» — спросил он вкрадчиво. Клаудия выглядела ошеломленной, затем покачала головой. «Ностанте...» тем не менее, итальянский. «Исполнение бахиты — это...» Он поднял обе руки, словно показывая, что подходящее слово может прийти только сверху. Вивьен начинала понимать, что это один из приемов Маркетти. Другого слова для этого не подберешь. «Дитя мое, вы воплощение сестры бахиты». Вивьен попыталась поймать взгляд Клаудии. Ей не терпелось потом посмеяться вместе с подругой над всем этим. «Однажды сестра Джузеппина Бахита будет причислена к лику блаженных», — продолжил Маркетти. «Вас тоже вдохновила ее святость, да?» «Это было на экране». «Трансформационе», — преображение итальянски. «Как вы сказали, изменение?» Клаудия изо всех сил старалась отвечать Маркетти по-итальянски. Из всех американцев, работавших в студии, только Леви превзошел ее в беглости владения языком. Он вырос в Бруклине у матери-итальянки, которая так и не выучила ни слова по-английски. На самом деле Вивьен часто заставала Клаудию и Леви за разговором, когда они вместе практиковались в итальянском. «Вы уже видели фильм, ваше преосвященство?» — спросила Вивьен кардинала. Ей сказали, что биографический фильм «Сестра Бахита» покажут только на Венецианском кинофестивале в августе этого года. «Его святейшество Папа Римский любит фильмы. Мы показываем их каждую неделю». Он заметил удивленные лица посетительниц. «Да, это так весело. Нам особенно нравится Джин Келли. Нам нравится песня «Поющие под дождем». Вивьен повернулась, чтобы тихо посмеяться вместе с Клаудией над мысленными образами, которые вызывал у нее Маркетти, но глаза и внимание ее подруги были по-прежнему прикованы к кардиналу. «Но фильм Бахита... Ах, это нечто другое. Мы хотели познакомиться с женщиной, которая сыграла ее». Манера Маркетти слегка изменилась, когда он повернулся к Вивьен. «И что же теперь пишет наша маленькая английская роза, а?» «Мы открыты для предложений, если это не влияние». В его глазах снова появилось выражение упрека, но кардинал просто скрестил руки на груди и снисходительно улыбнулся ей. «Тогда позвольте мне высказать одно, per favore. Папское обращение по поводу кино сегодня». Вивьен задалась вопросом, было ли время проведения этой встречи действительно выбрано случайно. В течение нескольких недель на студии ходили слухи, что Ватикан собирается сделать официальное заявление по поводу киноиндустрии. «Веде», «видите», итальянский, «как мы любим кино». «Его превосходительство хочет, чтобы фильмы были для простого человека per inspirare, для воодушевления», итальянский. «Человека, который так много работает. Его брак, его семья — всегда самое важное». Ласситер объяснил Вивьен, что в Италии существуют миллионы устоявшихся любовных связей. «Не бери в голову», — поддразнила она его. Многие мужчины на студии открыто жили с любовницами вне брака, от которого церковь и государство не могли избавиться. Между тем, все лучшие фильмы в итальянском прокате были подвергнуты цензуре за изображение такого греховного поведения. Но чем сильнее они закручивали гайки, тем больше верующих от них откалывалось. Много ума не нужно, чтобы увидеть, к чему это приведет. «Больше всего Бомбини», — продолжал кардинал Маркетти. «Это чудовищное похищение. Нет больше любви или жертвы, чем у родителя ради ребенка, но...» Кардинал начал было разглагольствовать о красоте материнства, но тут же резко оборвал себя. «Ах, простите меня, вы не познали такой радости и такой боли. Еще есть время». Он сделал паузу, чтобы подчеркнуть сказанное, и оглядел каждую из них с головы до ног. «Он пикколо». «Немного», — итальянский. «Но сначала мы должны скрепить священные узы брака, верно?» Вивьен стало интересно, что кардинал мог узнать о ее отношениях с Джоном Ласситером. В конце концов, Ватикан был самым большим поклонником его бывшей жены. Помимо слухов о выплате выкупа, в течение многих лет ходили громкие слухи о том, что оказывалось давление извне, чтобы она получила определенные роли. На самом деле, именно беспрецедентная отмена более раннего решения цензурного комитета привела к прорывному успеху Аниты в кино. Девушка из пиццерии занимается проституцией, чтобы оплатить операцию по спасению жизни своего ребенка, но умирает сама, обеспечивая необходимое искупление. В закрытую дверь кабинета осторожно постучали, и снова вошел секретарь. Он подбежал и прошептал что-то, что заставило Маркетти нахмуриться и раздраженно жестикулировать. Опустив голову, секретарь покинул кабинет так же быстро, как и вошел. После нескольких секунд молчаливого размышления Маркетти повернулся к Клаудии и Вивьен. «Прошу прощения, я должен заняться делом чрезвычайной важности. Но вы посетите нас снова?» Когда две женщины оказались в безопасности за пределами апостольского дворца, Клаудия громко свистнула. «Грандиозное шоу», — со смехом ответила Вивьен, а затем с сильным итальянским акцентом повторила. «Вы воплощение сестры Бахиты». Однако Клаудия не рассмеялась в ответ и даже не улыбнулась. Она стояла как вкопанная, глядя на купол собора так же пристально, как раньше смотрела в окулюс пантеона. «И так много мужчин?» «Тебе не кажется, что это любопытно?» Клаудия повернулась к ней. «Любовь Ватикана к кино». «Кёртис говорит, что Италия и Америка — главные потребители кино». «Интересно, почему так?» «Потребность в притворстве?» Но опять же Клаудия не уловила ее юмора. «Он хитрец, как и говорит сестра Юстина». «Значит, вы двое не просто разговариваете о делах, когда она приходит?» «Сестре есть что сказать о Курии и ее членах». «Однажды я работала в заведении, которым управляли исключительно мужчины. В конце концов, нам пришлось организовать переворот». И на это Клаудия действительно улыбнулась.